Все утро с 9 до 2 из сада шел томящий дух озона, змей и розмарина, и олеандры розмарила. Синеет белый мезонин, на мызе сон, кругом безлюди, седой малинник, а за ним лиловый грунт его прелюдий. Кому у женок прошипел, кому прощально машет розан, опять депешею Шопен к балладе страждущей отозван. Когда ее не излечить, все лето будет в дифтерите, сейчас ли черные ключи или позже кровь нам отворить ей. Прикосновение руки и пол вселенной в изоляции, и там плантации пылятся, и душно дышит табакинь.